Глава 8. В большой столовой гости шумно вставали из-за стола. «На доброе здоровье, мадам и месье! На доброе здоровье! В ландшафтные любители покурить дожидаются сигары, а всех нас глоток кофе, если мадам расщедрится, то и ликер. Бильярды к вашим услугам, господа! Жан, ты проводишь дорогих гостей в бильярдную, а мадам Кэппен... Честь имею». Все собравшиеся, сытые, довольные, болтая и обмениваясь впечатлениями об обеде, двинулись обратно в ландшафтную. В столовой осталось только консул и несколько заядлых бильярдистов. «А вы не сыграете с нами, отец?» «Нет, Лебрехт Крегер предпочел остаться с дамами. Но вот Юстусу лучше пойти в бильярдную». Сенатор Лангхальс, Кэппен, Грейтинс и доктор Грабов тоже примкнули к нему. Жан-Жак Гофштеда обещал прийти попоздней. «Приду немного погодя. Иоганн Буденброк хочет сыграть нам на флейте. Я должен его послушать. До скорой встречи, господа». До слуха шестерых мужчин, уже вышедших в ротонду, донеслись из ландшафтной первые звуки флейты. Консульша аккомпанировала свекру на физгармонии, и легкая, грациозная, звонкая мелодия поплыла по обширным покоям Буденброковского дома. Консул прислушивался к ней, пока еще можно было что-то услышать. Как охотно остался бы он в ландшафтной помечтать под эти звуки, успокоить свою встревоженную душу, если бы не обязанности хозяина дома. Подая в бильярдную кофе и сигары, обратился он к горничной, встретившейся им на площадке. «Да, Лина, живехненько, гони-ка нам кофе», — повторил господин Кэппен голосом, идущим из самой глубины его сытой утробы, и сделал попытку ущипнуть красную руку девушки. Слово «кофе» прозвучало так гортанно, что казалось, он уже пьет и смакует вожделенный напиток. «Можно не сомневаться, что мадам Кэппен все видела через стеклянную дверь», — заметил консул Крегер. А сенатор Лангхальс спросил: «Так ты, значит, поселился наверху, Буденброк?» Лестница справа вела на третий этаж, где помещались спальни консула и его семейства. Но налево от площадки тоже находилась целая анфилада комнат. Мужчины с сигарами в зубах стали спускаться по широкой лестнице с белыми резными перилами. На следующей площадке консул снова задержался. «В антресолях имеются еще три комнаты», — пояснил он. «Маленькая столовая, спальня моих родителей и комната без определенного назначения, выходящая в сад. Узенькая галерея здесь выполняет роль коридора». «Но пойдемте дальше. Вот, смотрите. В эти сени въезжают груженные подводы, а потом через двор попадают прямо на Беккергрубе». Огромные гулкие сени были выстланы большими четырехугольными плитами. У входных дверей, а также напротив, в глубине располагались конторские помещения. Кухня, откуда еще и сейчас доносился кисловатый запах тушеной капусты, и проход к погребам, находились по левую руку от лестницы. По правую же, на довольно большой высоте, шли какие-то странные, нескладные, но тщательно покрашенные галерейки, помещения для прислуги. Попасть в них можно было только по крутой наружной лестнице. Рядом с этой лестницей стояли два громадных старинных шкафа и резной ларь. Через высокую застекленную дверь по ступенькам, настолько плоским, что с них могли съезжать подводы, мужчины вышли во двор, в левом углу которого находилась прачечная. Отсюда открывался вид на красиво разбитый, но теперь по-осеннему мокрый и серый сад, с клумбами, прикрытыми от мороза рогожами. Вид этот замыкала беседка с порталом в стиле рококо. Но консул повел своих гостей налево, во флигель, через второй двор, по проходу между двумя стенами. Скользкие ступеньки спускались в сводчатый подвал с земляным полом, служивший амбаром, с потолка которого свешивался канат для подъема мешков зерном. Они поднялись по опрятной лестнице во второй этаж, где консул распахнул перед гостями белую дверь в бильярдную. Господин Кэппен в изнеможении плюхнулся на один из стульев с высокими спинками, стоявших вдоль стен большой и скупо обставленной комнаты. «Дайте хоть дух перевести», — взмолился он, стряхивая мелкие дождевые капельки со своего сюртука. «Фу ты, черт возьми! Прогуляться по вашему дому — целое путешествие, Буденброк!» Здесь, так же, как и в ландшафтной за чугунной печной дверцей, пылал огонь. Из трех высоких и узких окон виднелись красные, мокрые от дождя, островерхие крыши и серые дома. «Итак, карамболь, господин сенатор?» — спросил консул, доставая кии. Затем он обошел оба бильярдных стола и закрыл лузы. «Кто составит нам партию? Гретинс или вы, доктор?» «Отлично. Ну, тогда Гретинс и Юстус будут играть вторыми. Кэппен, и ты не отлынивай». Виноторговец поднялся с места и, раскрыв рот, полный сигарного дыма, прислушался к яростному порыву ветра, налетевшему на дом, дождем, застучавшему по стеклам и отчаянно взвывшему в печной трубе. «Черт возьми!» — проговорил он, выпуская дым. «Не знаю, как Вуллен Вевер войдет в гавань, а, Буденброк? Но и собачья же погодка!» «Да, вести с Травемюнде поступили весьма неутешительные», — подтвердил консул Крегер, намеливая кий. «Штормы вдоль всего берега». «Ей-богу, в 24-м году, когда случилось наводнение в Санкт-Петербурге, погода была ничуть не хуже». «А, вот и кофе». Они отхлебнули горячего кофе и начали игру. Но вскоре заговорили о таможенном союзе. «О, консул Буденброк всегда ратовал за таможенный союз». «Какая блестящая мысль, господа!» — воскликнул он, сделав весьма удачный удар, и обернулся ко второму бильярду, где только что было произнесено «таможенный союз». «Нам бы следовало вступить в него при первой возможности». Господин Кэппен держался, однако, другого мнения. Нет, он даже засопел от возмущения. «А наша самостоятельность, наша независимость?» — обиженно спросил он, воинственно опершись на кий. — Все по боку? Посмотрим еще, как примет Гамбург эту прусскую выдумку. И зачем нам раньше времени туда соваться, а, Буденброк? Да боже упаси! Нам-то что до этого таможенного союза, скажите на милость? Что у нас дела так плохи? — А ну да, Кэппен, твое красное вино и еще, пожалуй, русские продукты, не спорю. Но больше мы ничего не импортируем. Что же касается экспорта, то, конечно, мы отправляем небольшие партии зерна в Голландию, в Англию и только. Ах, нет, дела, к сожалению, вовсе не так хороши. Видит Бог, они в свое время шли куда лучше. А при наличии таможенного союза для нас откроются Мекленбург и Шлезвиг-Гольштейн. Очень может быть, что торговля на свой страх и риск. «Но позвольте, Буденброк», — перебил его Гретинс. Он всем телом налег на бильярд и медленно целился в шар, раскачивая кий в своей костлявой руке. «Этот таможенный союз, я ничего не понимаю. Ведь наша система так проста и практична. Что? Очистка от пошлин под присягой? Прекрасная старинная институция. С этим консул не мог не согласиться». «Помилуйте, господин консул, с чего вы находите ее прекрасной?» Сенатор Лангхальс даже рассердился. «Я не купец, но говорю откровенно. Присяга — вздор. Нечего на это закрывать глаза. Она давно превратилась в пустую формальность, которую не так-то трудно обойти. А государство смотрит на это сквозь пальцы. Чего-чего, только мы об этом не наслышались. Я убежден, что вхождение в таможенный союз с Сенатом будет...» «Ну, тогда не миновать конфликта». Господин Кэппен в сердцах стукнул своим кием об пол. Он выговорил «конфликт» окончательно отбросив заботу о правильном произношении. «Будет конфликт? Как пить дать?» «Нет уж, покорнейше благодарим, господин сенатор. Это дело такое, что Боже избави!» И он начал все с тем же пылом распространяться об арбитражных комиссиях, о благе государства, о вольных городах и присяге. Хорошо, что в эту минуту появился Жан-Жак Гофштеде. Он вошел рука об руку с пастором Вундерлихом. Простодушные, жизнерадостные старики, воплощение иных беззаботных времен. «Ну-с, друзья мои», — начал поэт, — «у меня есть кое-что для вас. Веселая шутка, стишок на французский манер. Слушайте». Он уселся поудобнее напротив игроков, которые, опершись на свои кии, стояли возле бильярдов, вытащил листок бумаги из кармана, потеребил свой острый нос указательным пальцем с кольцом-печаткой и прочитал веселым, наивно-эпическим тоном. «Саксонский маршал, будь ему судьей Амур, в карете золотой катался с помпадур. При виде их, — сказал Фрелон, шутник безбожный, — а вот королевский меч, а вот к нему и ножны». Господин Кэппен замер, но мгновение спустя, позабыв про конфликт и благо государства, присоединился к общему хохоту, повторенному сводами зала. Пастор Вундерлих отошел к окну и, судя по подергиванию его плеч, тоже от души смеялся. Они еще довольно долго пробыли в отдаленной бильярдной, ибо у Гофштеда оказалась в запасе не одна такая шутка. Господин Кэппен расстегнул уже все пуговицы своего жилета и пребывал в наилучшем настроении. Здесь он чувствовал себя куда привольнее, чем в большой столовой. Каждый удар по шару он сопровождал веселыми прибаутками на нижней немецком диалекте и время от времени, так и светясь довольством, повторял «Саксонский маршал». Произнесенный его густым басом, этот стишок звучал еще забавнее. Глава 9. Было уже довольно поздно, около 11, когда гости, вновь воссоединившиеся в ландшафтной, стали прощаться. Консульша, после того, как все кавалеры поочередно приложились к ее руке, поднялась наверх в свои апартаменты, спеша узнать, как чувствует себя Христиан. Надзор за горничными, убиравшими посуду, перешел к мамзель Йонгман, а мадам Антуанетта удалилась к себе в антресоли. Консул же пошел вниз с гостями, провожая их до самого выхода. Резкий ветер нагонял косой дождь, и старики и крегеры, закутанные в тяжелые меховые шубы, поспешили усесться в величественный экипаж, уже давно их дожидавшийся. Беспокойно мигали желтоватым светом масляные фонари, висевшие на протянутых через улицу толстых цепях, укрепленных на кронштейнах возле подъезда. На другой стороне улицы, круто спускающейся к реке, то там, то здесь из темноты выступали дома с нависавшими друг над другом этажами, с решетками и скамейками для сторожей. Между булыжников старой мостовой кое-где пробивалась мокрая трава. Свет фонарей не достигал Мариенкирхе, и она стояла окутанная дождем и мраком. «Мерси», — сказал Лебрехт Крегер, пожимая руку консулу, стоявшему возле экипажа. «Мерси, Жан». Вечер был просто очарователен. Дверцы с треском захлопнулись, и лошади тронули. Пастор Вундерлих и маклер Гретинс, в свою очередь, изъявив благодарность хозяину, отправились в освояси. Господин Кэппен в шинели с пышнейшей пелериной и высоченном сером цилиндре взял под руку свою дородную супругу и произнес густым басом: «Покойной ночи, Буденброк! Иди-ка уж, иди, а то простынешь. Благодарствуй, благодарствуй! Давно так вкусно не едал. Так значит, красное мое по 4 марки тебе по вкусу, а? Покойной ночи». Чита Кэппенов вместе с консулом Крегером и его семейством направилась вниз к реке, тогда как сенатор Лангхальс, доктор Грабов и Жан-Жак Гофштеде двинулись в обратную сторону. Консул Буденброк, несмотря на то, что холод уже начал пробирать его сквозь тонкое сукно сюртука, постоял еще немного у двери, засунув руки в карманы светлых брюк, и только когда шаги гостей замолкли на безлюдной, мокрой и тускло освещенной улице, обернулся и посмотрел на серый фасад своего нового дома. Взгляд его задержался на высеченной в камне старинной надписи «Господь провидит». Потом он, чуть наклонив голову, заботливо запер за собой тяжело хлопнувшую наружную дверь, закрыл на замок внутреннюю и неторопливо зашагал по гулким плитам нижних сеней. Кухарка с полным подносом тихонько звеневших бокалов сходила ему навстречу по лестнице. «Где хозяин, Трина?» — спросил он. «В большой столовой, господин консул». Лицо ее стало таким же красным, как и руки. Она недавно приехала из деревни и смущалась от любого вопроса. Он поднялся наверх, и когда проходил через погруженную во мрак ротонду, рука его непроизвольно потянулась к нагрудному карману, где хрустнула бумага. В углу столовой в одном из канделябров мерцали огарки, освещая уже пустой стол. Кисловатый запах тушеной капусты еще стоял в воздухе. Вдоль окон, заложив руки за спину, неторопливо прохаживался взад и вперед Иоганн Буденброк. Глава 10. «Ну, сын мой, Иоганн, как себя чувствуешь?» Старик остановился и протянул консулу руку, белую, коротковатую и все же изящную руку Буденброков. Его моложавая фигура отделилась от темно-красного фона занавесей. В тусклом и беспокойном свете догорающих свечей блеснули только напудренный парик и кружевное жабо. «Не очень устал? Я вот хожу здесь, да слушаю ветер. Дрянь погода. А капитан Клод уже вышел из Риги. С Божьей помощью все обойдется, отец. А могу ли я положиться на Божью помощь? Правда, вы с Господом Богом приятели». У консула отлегло от сердца, когда он увидел, что отец в наилучшем расположении духа. «Я, откровенно говоря, собирался не только пожелать вам доброй ночи, папа», — начал он. «Но уговор, не сердитесь на меня. Вот письмо, оно пришло еще сегодня утром, да я не хотел расстраивать вас в такой радостный день». «Мосье Готхольд, вот». Старик притворился, будто его нисколько не волнует голубоватый конверт с сургучной печатью, который протягивал ему сын. «Господину Иоганну Буденброку-старшему в собственные руки. Благовоспитанный человек твой, единокровный братец Жан. Ничего не скажешь. Насколько мне помнится, я не ответил на его второе письмо, а он уже мне и третье шлет». Розовое лицо старика становилось все более и более мрачным. Он сковырнул ногтем печать, быстро развернул тонкий листок, поворотился так, чтобы свет падал на бумагу, и энергично расправил ее ладонью. Даже в самом почерке этого письма виделись измены и мятеж, ибо если у всех Буденброков строчки бисерные и легкие, косо ложились на бумагу, то здесь буквы были высокими, резкими, с внезапными нажимами. Многие слова были торопливо и жирно подчеркнуты. Консул отошел в сторону, к стене, где были расставлены стулья. Он не сел, ведь его отец стоял, но нервным движением, схватившись за спинку стула, стал наблюдать за стариком, который, склонив голову на бок, насупил брови и быстро-быстро шевеля губами читал. «Отец, я, надо думать, напрасно полагаю, что у вас достанет чувство справедливости понять, как я был возмущен, когда мое второе столь настоятельное письмо по поводу хорошо известного вам дела осталось без ответа. Ответ я умалчиваю о том, какого рода, последовало лишь на первое мое письмо. Не могу не сказать, что своим упорством вы только углубляете пропасть, по воле Божьей, легшую между нами, и это грех, за который вы в свое время жестоко ответите перед престолом Всевышнего. Весьма прискорбно, что с того дня и часа, как я, пусть против вашей воли, последовав влечению сердца, сочетался браком с нынешней моей супругой и вступил во владение розничным торговым предприятием, тем самым нанеся удар вашей непомерной гордыне, вы так жестоко и окончательно от меня отвернулись. Но то, как вы теперь обходитесь со мной, уже вопиет к небесам. Ежели вы решили, что вашего молчания достаточно, чтобы заставить и меня замолчать, то вы жесточайшим образом ошибаетесь. Стоимость вашего благоприобретенного дома на Менгштрассе равна 100 000 марок, как мне стало известно. С вами на правах жильца проживает ваш сын от второго брака и компаньон Иоганн, который после вашей смерти станет единоличным хозяином не только фирмы, но и дома. С моей единокровной сестрой во Франкфурте и ее супругом вы выработали определенное соглашение, в которое я вмешиваться не собираюсь. Но мне, старшему сыну, вы по злобе недостойный христианина, наотрез отказываетесь уплатить какую бы то ни было компенсацию за неучастие во владении упомянутым домом. Я смолчал, когда при моем вступлении в брак и выделе вы уплатили мне 100 000 марок и такую же сумму положили завещать мне. Я тогда даже толком не знал размеров вашего состояния. Теперь мне многое уяснилось, и поскольку у меня нет оснований считать себя лишенным наследства, то я и предъявляю свои права на 33 335 марок, то есть на треть покупной стоимости дома. Не стану высказывать предположения относительно того, чьему низкому и коварному влиянию обязан я вашим обхождением, которое до сих пор вынужден был терпеть, но я протестую против него с полным сознанием своей правоты христианина и делового человека, и в последний раз заверяю вас, что если вы не решитесь удовлетворить мои справедливые притязания, то я больше не смогу уважать вас ни как христианина, ни как отца, ни, наконец, как негацианта. Готтхольд Буденброк. Прости, пожалуйста, что мне приходится вторично вручать тебе эту мазню, вот так. И Иоганн Буденброк гневным движением перебросил письмо сыну. Консул поймал бумагу, когда она затрепыхалась на уровне его колен, продолжая смятенным печальным взором следить за тем, как отец ходит взад и вперед по комнате. Старик схватил длинную палку с гасильником на конце, которая стояла у окна, и быстрыми сердитыми шажками засеменил в противоположный угол канделябром. «Достаточно, — говорят тебе. — Не будем об этом говорить. Точка. Спать пора. Пошли». Огоньки свечей один за другим исчезали, чтобы не вспыхнуть больше под металлическим колпачком гасильника. В столовой горели лишь только две свечи, когда старик опять обернулся к сыну, которого уже с трудом мог разглядеть в глубине комнаты. «Итак, что ты стоишь и молчишь? Ты, в конце концов, обязан говорить!» «Что мне сказать, отец? Я в нерешительности!» «Ты часто бываешь в нерешительности!» — гневно выкрикнул старик, сам зная, что это замечание несправедливо, ибо сын и компаньон не раз превосходил его решительностью действий, направленных к их обоюдной выгоде. «Низкое и коварное влияние», — продолжал консул. «Эту фразу нетрудно расшифровать. Вы не знаете, как это меня мучит, отец?» И он еще попрекает вас нехристианским поведением. «Так значит, эта галиматья запугала тебя, да?» Иоганн Буденброк направился к сыну, сердито волоча за собой гасильник. «Нехристианское поведение. А по-моему, это благочестивое стяжательство, просто смешно. Что вы за народ такой, молодежь, а? Голова набита христианскими и фантастическими бреднями и идеализмом. Мы старики, бездушные насмешники. А тут еще июльская монархия и практические идеалы. Конечно, лучше писать старику отцу глупости и грубости, чем отказаться от нескольких тысяч талеров. А как деловой человек, он, видите ли, презирает меня. Хорошо же. Но я, как деловой человек, знаю, что такое непроизводительные расходы. Непроизводительные расходы. Повторил он, и по-парижски произнесенное «Р» грозно пророкотало в полутьме комнаты. «Этот экзальтированный негодяй, мой сынок, не станет мне преданнее от того, что я смирюсь и уступлю». «Дорогой отец, но что мне сказать вам на это? Я не хочу, чтобы он оказался прав, говоря о влиянии. Как участник в деле, я являюсь лицом заинтересованным, и именно поэтому не смею настаивать, чтобы вы изменили свое решение. Ведь я не менее добрый христианин, чем Готхольд, хотя... Хотя, по моему разумению, тебе следовало бы продолжить это «хотя», Жан. Как, собственно, обстоит дело? Когда он воспылал страстью к этой своей мамзель Штюбинг и стал устраивать мне сцену за сценой, а потом, вопреки моему решительному запрещению, все же совершил этот мезальянс, я написал ему: «Любезный сын, ты женишься на лавке, точка. Я тебя не лишаю наследства, так как не собираюсь устраивать спектакль, но дружбе нашей конец. Бери свои 100 тысяч в качестве приданого, вторые 100 тысяч я откажу тебе по завещанию и баста. Ты выделен, и больше ни на один шиллинг не рассчитывай». Тогда он смолчал. А теперь ему-то какое дело, что мы провели несколько удачных операций, и что ты и твоя сестра получите куда больше денег, а из предназначенного вам капитала куплен дом. Если бы вы захотели понять, отец, перед какой дилеммой я стою, из соображений нашего семейного блага мне следовало бы посоветовать вам уступить. Но...» Консул тихонько вздохнул, по-прежнему не выпуская из рук спинку стула. Иоганн Буденброк, опираясь на гасильник, пристально вглядывался в тревожный полумрак, стараясь уловить выражение лица сына. Предпоследняя свеча догорела и потухла, только один огарок еще мерцал в глубине комнаты. На шпалерах то там, то здесь выступала светлая фигура со спокойной улыбкой на устах и вновь исчезала. «Отец, эти отношения с Готхольдом гнетут меня», — негромко сказал консул. «Вздор, Жан, сантименты! Что тебя гнетет?» «Отец, нам сегодня было так хорошо всем вместе. Это был наш праздник. Мы были горды и счастливы сознанием, что многое сделано нами, многое достигнуто. Благодаря нашим общим усилиям наша фирма, наша семья получили признание самых широких кругов, нас уважают. Но, отец, эта злобная вражда с братом, с вашим старшим сыном, нельзя допустить, чтобы невидимая трещина расколола здание, с Божьей помощью воздвигнутое нами. В семье все должны стоять друг за друга, отец, иначе беда постучится в двери». «Все это бредни, Жан, вздор, упрямый мальчишка!» Наступило молчание, последний огонек горел все более тускло. «Что ты делаешь, Жан?» — спросил Иоганн Буденброк. «Я тебя больше не вижу». «Считаю», — коротко отвечал консул. Свеча вспыхнула, и стало видно, как он, выпрямившись внимательно и пристально, с выражением, в тот вечер ни разу еще не появлявшимся на его лице, смотрел на пляшущий огонек. «С одной стороны, вы даете 33 335 марок Готхольду и 15 000 сестре во Франкфурте, В сумме это составит 48 335 марок. С другой, вы ограничиваетесь тем, что отсылаете 25 тысяч во Франкфурт, и фирма таким образом выгадывает 23 335. Но это еще не все. Предположим, что Готхольду выплачивается требуемое им возмещение. Это будет нарушением принципа, будет значить, что он был не окончательно выделен. И тогда после вашей смерти он вправе претендовать на наследство, равное моему и моей сестры. Иными словами, фирма должна будет поступить со сотнями тысяч, на что она пойти не может, на что не могу пойти я, в будущем ее единоличный владелец. «Нет, папа», — заключил он, делая энергичный жест рукой и еще больше выпрямляясь. «Я советую вам не уступать». «Ну и отлично. Точка. Спать». Последний огонек задохся под металлическим колпачком. Отец и сын в полнейшей темноте вышли в ротонду и уже на лестнице пожали друг другу руки. «Покойной ночи, Жан! Голову выше, а? Все эти неприятности! Встретимся утром за завтраком!» Консул поднялся к себе наверх, старик, ощупью держась за перила, отправился на антресоли. И большой и крепко запертый дом погрузился во мрак и молчание. Гордыня, надежды и опасения отошли на покой, а за стенами на пустынных улицах лил дождь, и осенний ветер завывал над островерхими крышами. Часть вторая. Глава первая.